Часть четвертая. Благородная гниль. Они не хотят верить, что Бог допускал столь ужасные поступки. Шпренгер и Инститорис. Молот ведьм. Большие разноцветные пузыри переливались всеми цветами спектра и задумчиво плавали по замысловатым траекториям. Они изредка сталкивались лоснящимися, нервно подрагивающими боками и, испуганно отскочив в разные стороны, медленно вращались на одном месте, будто приходя в себя от пережитой нежности соприкосновения. «Я вижу шары, они очень красивые». Мысль была изнурительно тяжеловесной, и пришлось немного отдохнуть, прежде чем начать думать дальше. «Если я могу видеть и осознаю то, что я вижу, следовательно, я есть. Интересно, но кто я? Где я? Откуда эти шары? Слишком много вопросов. Слишком сложная логическая цепочка нужна, чтобы ответить на это нагромождение головоломных загадок. Надо сконцентрироваться на чем-нибудь одном. Например, кто я? Не знаю. Полная пустота. Никаких вариантов. Но кто-то же задал этот вопрос самому себе. Кто я? Значит, этот кто-то есть. Его не может не быть. Ничего не понимаю. Ничего не помню. Я ничего не помню. Я... Но я же существую. Открытие несомненности собственного существования тешит душу и воодушевляет к дальнейшим изысканиям. Главное, теперь есть от чего отталкиваться. Это я. Я вижу. Чем я вижу? Дурацкий вопрос. Глазами, конечно. Гениально. У меня есть глаза. И они, наверное, к чему-нибудь прикреплены. Сосредоточиться. У меня должно быть тело. Нужно его почувствовать. Вот же черт! Нет никаких ощущений. Только эти глупые шары крутятся, словно обезумевшие колобки на сковородке. Надо попробовать подвигать глазами. Вот. Если это получится, то можно будет понять, с какой стороны у меня ноги. Глазные яблоки долго не хотели двигаться в своих впадинах. Но главное – не сдаваться. Нужно пытаться еще и еще раз. И вот сработало. Подчинившись приказу сознания, взгляд немного сместился, и самый большой шар прыгнул в противоположную сторону. «Наверное, этот пузырь здесь самый главный, а остальные его дети. Нужно понять, что он из себя представляет». Взгляд медленно сфокусировался, и загадочный сфероид потерял туманную размытость. Прорисовался четкими контрастными линиями и превратился в обычную лампочку. Виктор начал приходить в себя. Он наконец-то вспомнил, кто он. Осознал, что лежит на чем-то мягком и что у него кружится голова. Его тошнит, и ему нестерпимо хочется пить. «Где я?» Челюсти двигались с натугой, и Виктору приходилось управлять каждой непослушной мышцей своего лица по отдельности. Получалось плохо. Шершавый язык с трудом ворочался в пересохшем рту. «Ты смотри, очухался. А Чиче говорил, что если очнется, то дурачком останется». В Витино поле зрения вплыла карикатурная физиономия с идиотской улыбкой от уха до уха. Клочья перепутанных рыжих волос, обрамляющих эту жуткую рожу, неопрятно торчали во все стороны. «Мы летим на надежду, чудак», проговорил устрашающий лик и улыбнулся еще шире, рискуя треснуть напополам. Виктор испуганно икнул и закрыл глаза. События последних дней проявлялись мучительно медленно, как черно-белая фотография в многократно использованном растворе. Надежда – веселая девушка со светлыми волосами. Она когда-то очень нравилась Вите. Но зачем он летит на нее? И вдруг все стало на свои места. Головоломка сложилась. Корявые буквы заполнили все клеточки большого кроссворда, который он называл своей жизнью. Он вспомнил все. Похищение, рудники, возвращение на землю, свой бросок на автоматчика и свою смерть. вспомнил и девушку, которая сейчас склонилась над ним. Это была Рита. «А, это ты!» – прошептал он непослушными губами. «А где Элька?» «На соседней койке дрыхнет». Рита радостно оскалила кривоватые зубы и возбужденно затрясла головой. «Если тебе не влом повернуть голову, ты сможешь ее увидеть». Виктор дернулся, чтобы посмотреть на Элеонору, но его шея отказалась подчиниться, а затекшие мышцы отреагировали на рывок пронзительной болью. «Грешно смеяться над калекой», – простонал Витя, руками возвращая голову в первоначальное положение. «С ней все в порядке?» «Она чувствует себя на миллион баксов. Счастлива, что жива осталась», – усмехнулась Рита с непонятным злорадством. «Уже встает, склоняется по каюте и ужасно матерится. Ты все проспал». «Долго я был без сознания». Виктор из-под тишка щупал ногу. Он не забыл, как прыгал по всей Туле с простреленным бедром. А сейчас он совершенно его не чувствовал. С облегчением убедившись, что нога на месте и ее никто не ампутировал, Виктор устало смежил веки. Судя по ощущениям, каждое веко весило не меньше тонны. 4 дня ты был в полном отрубе», – радостно сообщила Рита. «Хавать будешь?» Вопрос был очень кстати, и Витя слегка оживился. «Да, хочу», – с энтузиазмом заявил он. «И пить тоже». «Сейчас все принесу». Девушка сорвалась с места, но Витя остановил ее. «Постой». Он схватил ее за руку и сам удивился тому, что способен шевелиться. «Скажи, а...» Витя перевел дыхание и набрал в легкие побольше воздуха. «Скажи, а та пуля из автомата попала в меня?» Рита наморщила лоб, вспоминая, про какую именно пулю он говорит. Ей, конечно, не довелось поучаствовать во всех перестрелках, которые устроил Виктор. Но и то, что она видела и слышала, уже превысило среднестатистическую норму для рядового землянина. «Ты имеешь в виду тот момент, когда ты, как полный шизоид, бросился на Дауна с калашом?» «Ага», – кивнул Витя, слегка ошарашенный ее формулировкой. «Именно этот момент я имел в виду». «Не-а», – Рита отрицательно мотнула головой. «Очередь прошла мимо. Чече помешал бычаре завалить тебя». «Твою мать, час от часу не легче», – огорчился Виктор. «Теперь еще какой-то чече нарисовался. Мало мне было ментов, полковниц и предводителей мафиозных кланов, так на, получи еще один сюрприз на палочке». «Чече?» С раздражением переспросил он и оперся на локоть. «Хуис, чече!» «Он не хуис!» Рита захохотала, еще раз продемонстрировав некрасивую гниловатую пасть. «Это я придумала такую кликуху для Славика. Чече значит чугунный череп». «Какой Славик? Корнеев?» Виктор сам испугался своей догадки, но Ритин ответ подтвердил самое плохое предчувствие. «Твой дружок», – сказала она, отвернувшись к крану. «А он что, жив? У него же дырка в башке». От удивления Витя сел и даже опустил пятки на холодный пол. Бедро, обиженное таким грубым обращением, слегка заныло. «Никакой дырки в черепушке у него нет». Рита протянула ему стакан с мутноватой регенерированной водой. «На, дринкни!» «Не держи ты меня за идиота! Я сам видел, как кит выстрелил в лоб капитану Корнееву!» Возмутился Виктор. Он решительно ничего не понимал. Если человеку стреляют в лоб, то он обычно умирает. Если, конечно, это человек. Помнится, Петержак говорила, что соглядатай является продуктом сотрудничества имперцев с землянами. Тогда Витя подумал про обычный гибрид. Но вот сейчас он с сомнением принял предложенный Ритой стакан. «А почему у воды такой мерзкий цвет?» – спросил Виктор, брезгливо разглядывая воду на просвет. «Фильтры засорились. Не бойся, я накидала туда хлорных таблеток», – успокоила его девушка. «Спасибо». Виктор заранее сморщился и выпил жидкость с легким ароматом мочи и хлорки. Вкус у воды был еще хуже, чем запах и цвет. Но это была жидкость, которую настоятельно требовал его организм. Под девизом «бывало и похуже» Виктор потребовал вторую порцию напитка и всосал его полностью, с удовольствием прислушиваясь, как в желудке булькает загадочная смесь с большим содержанием H2O. Рита с готовностью принесла ему третий стакан, но он гордо отверг его, решив, что не стоит чересчур напрягать свой пищеварительный тракт вторичной переработкой человеческих отходов. Виктор всегда скептически относился к уринотерапии. «Растолкуй-ка мне еще разок насчет ожившего мертвеца», – попросил он, когда полностью утолил свою жажду. «Че-че, то есть я хотела сказать «Слава Корнеев», – начала сбивчиво объяснять Рита. «Он сказал, я не поняла, но он сам так говорит. Когда он пошел работать в органы, им всем сделали операцию и заменили эту, ну, как ее...» Она нахмурилась и потерла переносицу, пытаясь активизировать мыслительный процесс. «О, лобную кость ему заменили на титановую пластину. Вот, и пуля не может ее пробить». «Забавно. А где он сейчас?» – спросил Виктор и некультурно рыгнул. Все-таки в выпитой им жидкости было слишком много посторонних взвесей. «Спит на верхней полке». Девушка ткнула пальцем вверх. «Это хорошо, что спит, а то я уж начал опасаться, не робота ли к нам подослали. Терминатора, блин!» «Сам ты терминатор!» – раздался недовольный рык из-под потолка. Не думал Виктор когда-нибудь снова услышать этот голос. Он столько времени провалялся без сознания, что еще не успел опечалиться по поводу смерти капитана. А тут оказалось, в этом нет никакой необходимости. Витя даже не нашелся, что можно сказать при таких обстоятельствах. Он лежал, откинувшись на подушку, и пытался согнать с лица довольную улыбку. «Ты свинья, Витя!» – вступилась Рита за капитана. «Че-че, две ночи не спал, пока с тобой Элькой возился. Пулю у тебя из ноги вынул. Всю шкуру заштопал, заклеил». «Я тебе был, можно сказать, родной матерью». Продолжал возмущаться Славик, не высовываясь со своего второго этажа. «Я тебя с того света достал. Отмыл, очистил. Первоклассными наркотиками накачал. Чистейшего спирта сколько извел. А ты мне черной неблагодарностью отвечаешь». «Да, я такой», — хмыкнул Виктор, но Славик не унимался. «Ты бросил меня раненого, обескровленного на произвол судьбы и убежал неизвестно куда. Мне пришлось проявлять чудеса медицинской изобретательности, чтобы выжить из безжалостно изуродованного тобой бандюгана, куда ты рванул. Потом я был вынужден взять в плен мирного прохожего и угнать чужую «Волгу», чтобы как можно быстрее найти и спасти тебя, неблагодарный. А ты, после всего, что я для тебя сделал, сравниваешь меня с глупой американской железякой». «Ладно, отрежь мне язык», – пробормотал Виктор, желая прекратить дружеский словесный понос. «Не буду», – решительно отказался Че-Че. «Это может сильно обесцветить твою интимную жизнь». «Заткнись!» «Именно это я мечтал услышать в качестве слов глубокой признательности». Славик так и не показал свое лицо, но по голосу было ясно, что он скалит зубы. Виктор махнул на него рукой и обратил свое внимание к еще одному новому члену их экипажа. «Рита, родная, скажи мне, пожалуйста, чистосердечно, как прокурору, ты за каким чертом полезла в эту историю?» «А куда мне было деваться?» Девушка едва заметно нахмурилась. «Кто мне в спину пистолетом тыкал?» «Кто?» Виктор вполне правдоподобно изобразил на лице искреннее любопытство. «Ты, конечно, дурилка картонная. Кто ж еще?» Рита присела перед ним на корточки и нагловато посмотрела снизу вверх. «Теперь тебе придется на мне жениться!» «Воркуете, голубки?» Элеонора приподнялась со своего ложа и посмотрела на Риту и Виктора одним глазом. Второй был затянут большим лиловым синяком, слегка украшенным нашлепками из пластыря. Ее радостную улыбку сильно портил рваный шрам на щеке и пересекающее лицо след от ожога. Но оголтелый оптимизм, светящийся на мордашке, убивал в присутствующих любые ростки жалости к ее истерзанному телу. Никому не придет в голову сочувствовать счастливому человеку. «Сестричка!» – Элеонора щелкнула пальцами. «Порцию помоев и компот!» «Легко!» – Рита вскочила и побежала к откидному кухонному столику размешивать концентрат. «Витя, колись, где ты нашел эту прелесть?» – спросила Элька, проводив ее глазами. «Как тебе удалось скрыть это от меня?» «Тьфу-тьфу-тьфу!» Виктор зажмурился и поплевал через левое плечо. «Накаркаешь! Я ее вообще не знаю. Она меня в лифте подобрала рядом с твоей тульской квартирой». «Брось, вы отличная пара. Оба маньяки или герои, что, по-моему, одно и то же». Элеонора ободряюще улыбнулась, обнажив расколотый надвое передний зуб. «Это слова благодарности?» Витя неожиданно для себя повторил вопрос Чече. «Да, я прошу больше так не рисковать из-за меня». Элькин голос стал строгим. «У тебя был медальон, и ты смог спокойно улететь на Надежду. Сам подумай, если бы ты погиб, то у Жака не осталось бы никаких шансов на спасение». «Ты рисковала из-за меня гораздо больше, когда штурмовала Тарокские рудники», – ответил Виктор. «Во-первых, меньше, а во-вторых...» – Элеонора помолчала. «Давай не будем разбираться, из-за тебя или из-за гравитрона». «Действительно, лучше замните эту тему». С верхней полки свесился Славик. Его лоб крест-накрест перечеркивали белые полоски лейкопластыря. «Витя, как твое самочувствие?» «У тебя на лбу написано, на букву «Х». «Хорошо, значит, ты удивительно быстро очухался». Капитан спрыгнул на пол и с наслаждением потянулся. «Особенно если учесть, что я спутал ампулу антибиотика и гормональный препарат». «И ты туда же? Вы что, с Дэном сговорились?» «Теперь ты можешь спокойно заниматься сексом», – захихикала Элька. «Беременность тебе не грозит». «А еще я немного напутал с психостимуляторами», – добавил Слава, загадочно улыбаясь. «Тебе должны были сниться интересные сны». «Скотина! Ты не врач, а палач. Чугунный череп. Чему тебя учили? Людей калечить?» «И этому тоже», – буркнул капитан. «Ладно, странно, конечно, что я остался в живых». Виктор примирительно махнул рукой. «Я тебе благодарен за то, что не отправился на тот свет гораздо раньше, чем вернулся на эту яхту. Похоже, мне повезло с друзьями». «А нам повезло, что у нас есть ты», – сказала Элька. «Кстати, ты случайно не замерз?» «Нет, здесь тепло». Виктор пожал плечами и только сейчас заметил, что совершенно не одет. Он лежал на койке голый. Перебинтованное и испачканное пятнами антисептических средств тело показалось ему сейчас омерзительным. Кривоватые волосатые ноги, выпуклый округлый животик, руки с переразвитыми от тяжелой работы на рудниках мышцами. «Не смущайся!» Рита бросила уничтожающий взгляд на Эльку, проворно нырнула под койку и достала оттуда кучу окровавленных тряпок. «Это твои вещи. Надень пока. Прилетим, я все постираю». Виктор с благодарностью принял обноски и натянул на себя свою пришедшую в полную негодность одежду. Окровавленная рубашка и простреленные брюки – вот все, что осталось от его небогатого гардероба. Он уже хотел спросить, где его куртка, которую он надел, когда был дома, прямо перед сумасшедшим перелетом в Тулу. Но, посмотрев на Эльку, Витя быстро проглотил свой вопрос. Ее коротенькое платьице было перешито из его зимней куртки. «А ведь точно!» – вспомнил он. «Элеонора же была совсем голая, когда я нашел ее в подвале». Пока Виктор вставал с койки и приводил свой облик в соответствие с общепринятыми представлениями о скромности, Элька решила, что сейчас единственное, чего не хватает всем присутствующим, это высокопарной, прочувствованной речи. Она вылезла на середину каюты, встала рядом с пилотским креслом и проникновенно произнесла: «Дамы и господа, я рада приветствовать теперь уже всех вас на этой яхте». Она с некоторым высокомерием кивнула Виктору. Тот не остался в долгу и, прикрыв рукой лохматую дыру на рукаве, поклонился ей чуть ли не в ноги. Заодно он проверил, как функционирует его позвоночник. Элька скривилась и продолжила. «Несмотря на сарказм некоторых присутствующих, я хочу сказать огромное спасибо всем за то, что вы не оставили меня в беде. Я вам очень признательна». Виктор закрыл лицо ладонью и смахнул несуществующую слезу. Элька пронзила его взглядом испепеляющим, как выстрел из бластера, и, не снижая пафоса, обратилась к более благодарной аудитории в лице Риты и Славы. «Друзья, мы близки к нашей общей цели. Прошу вас не забывать об этом. Каждый из нас получит то, что хочет. Че-Че получит свой диффузный телепорт. Рита покорит сердце Виктора. Я верну себе Жака». «А я?» – спросил Витя голосом обделенного медом Винни-Пуха. «А что получу я?» «Ты?» – Элеонора озадаченно поскребла свои заляпанные зеленкой волосы. «Хочешь яхту?» «Хочу!» – немедленно согласился Виктор. «С паршивой овцы!» «Она твоя! Я только иногда буду одалживать ее у тебя. Ненадолго». «Мы на месте». Че-Че, сощурившись, смотрел на монитор, расположенный над пультом управления. «Да, Надежда, 100 километров. Где будем высаживаться?» «Ну и глаза у тебя», – восхитилась Рита. Она единственная обратила внимание, что между Славой и экраном, на который очень мелким шрифтом выводилась полетная информация, было не меньше 8 метров. Элька и Виктор одновременно бросились к пилотскому креслу и, столкнувшись лбами над контрольной панелью, злобно посмотрели друг на друга. «Я главная!» – решительно и очень по-детски заявила Элька, пытаясь занять кресло. «Это моя яхта!» ответил Виктор, отпихивая ее в сторону. «Разрешите?» сказал Че-Че и, вежливо отодвинув спорщиков, занял место перед пультом. «Я слушаю ваше предложение. Где будем высаживаться?» «Будем высаживаться там, где взлетали», потребовала Элька. «А что мы там забыли?» не согласился Виктор. «Высадимся на базе. Дэн уже соскучился». «Прошу изъясняться попроще», – насмешливо потребовал Слава. «Какая база? Где взлетали? Явки, адреса, фамилии, пожалуйста». «Между пирамидой и лесным озером», – убито прошептал Витя. До него начало доходить, что они попали в довольно неприятную историю. Им удалось привести доктора. Но как искать Эльсидору на поверхности огромной планеты, они не предусмотрели. «Координаты какие?» – переспросил Че-Че, ставший очень серьезным. Элеонора обиженно запыхтела, не зная, что сказать. Слава, убедившись в полной беспомощности своих новых друзей, хлопнул ладонью по какой-то кнопке, подключив к экранам внешние видеодатчики. Через 3 монитора в каюту хлынули краски, пугающие своей яркостью и утонченной гармоничностью. «Надежда!» – радостно выдохнула Элька. Яхта как раз пролетала над границей дня и ночи, и перед восхищенными глазами путешественников полыхала полоса восхода. Атмосфера планеты переливалась розовым и голубым, Золотистые хвосты облаков тянулись из сумеречной синевы в изумрудное утро. Лиловые кляксы набухших дождем туч, словно обрывки ночи, ползли по дневной стороне, беспорядочно озаряясь вспышками молний. Гладь океанов, шероховатость гор и зеленый простор лесов очаровывали и успокаивали. Неопошленные дорогами и вспаханными полями равнины, неизгаженные городской застройкой излучины рек и незастолбленные нефтяными платформами морские дали, нетронутая человеком природа. Похоже, именно об этом думали все, не в силах оторвать глаз от воплощенного в реальность рая. «Ребята, когда мы закончим здесь все наши дела, давайте забудем дорогу в эти края», – прошептала Элька. «Этот мир слишком хорош для разумных». «Я лично отформатирую память бортового компьютера», – пообещал Виктор. «И убью всех присутствующих, иначе кто-нибудь обязательно проболтается», – добавил он про себя. «Так где же все-таки мы будем высаживаться?» С показной терпеливостью, но уже скрипя зубами, переспросил Чече. «Не кипятись, чугунный череп! Элька подбитый глаз знает, что делать!» Элеонора улыбнулась. «Как гласит древняя мудрость, если чего-нибудь не знаешь, нужно у кого-нибудь спросить». «Да я только этим и занимаюсь!» Расцвирепел капитан Корнеев. «Витя!» Элька повернулась к Виктору и с видом интеллектуальной победительницы произнесла. «Свяжись с Дэном, выясни у него координаты. Пусть наш имперский агент успокоится». «Я воль, фрау адмирал». Витя немедленно признал, что он туп, как пробка, если не сумел своим умом дойти до такого простого решения. Он резко сдвинул вместе голые пятки и вытянулся во фрунт. Элеонора подхватила их старую игру и, глядя на него снизу вверх, грубовато потрепала его по щеке. «Du bist gut, Soldat!» Воодушевленный Виктор согнал с пилотского кресла вальяжно развалившегося там Че-Че и защелкал клавишами настройки радиосканера. «Есть сигнал!» – провозгласил он и слегка подавленно добавил. «Даже два!» «Дешифруй!» Элеонора встала у него за спиной и впилась глазами в мониторы. «Несущая стандартная!» Виктор был очень серьезен. «Подключаю первый канал». Из динамиков раздался чужой голос, говорящий на непонятном языке. «Твою мать!» – не сдержалась Элеонора. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил Виктор. «Ни слова, но я узнаю язык. Это один из диалектов империи». «А как ты догадалась?» – удивилась Рита. «Артикли «дру», «мек» и «зар» часто повторяются. Их ни с чем не спутаешь. Скорее всего, кому-то удалось спастись со взорванного крейсера». «Я должен буду доложить об этом», – озабоченно сказал Че-Че. «Обязательно доложишь», – кивнула Элеонора и обратилась к Виктору. «Давай второй сигнал». «Император был уверен, что погибли все». Виктор перещелкнул тумблер. «Это сигнал бедствия». «Локализуй». Витя быстро рассчитал координаты источника СОС и вывел увеличенное изображение нужного участка поверхности планеты на центральный монитор. Он без труда узнал изгиб побережья, песчаную косу и пляж, на котором много раз валялся, маясь от безделья. Рядом был лесной массив, а за чередой холмов выжженные прогалины на месте падения Эльсидоры. «Это наша база», – сказала Эля. Виктор раздраженно хлопнул ладонью по пульту. «Какие мы идиоты! Оставили Дэна одного!» «Отставить сопли!» – приказала Элька. «Мы высадимся на базе и...» «Нарвемся на засаду!» – перебил ее Че-Че. Он перегнулся через пульт и ткнул пальцем в экран. «Они могли подготовиться к нашей встрече». «Капитан Корнеев!» Голос Элеоноры стал жестким, и забавная шепелявость, появившаяся у нее вместе с трещиной в зубе, зазвучала змеиным шипением. «Меня не интересует твое мнение. «Скажи мне лучше, на чьей ты стороне?» Че-че втянул голову в плечи и, казалось, даже стал меньше ростом. «Я не знаю», – тихо пробормотал он. «Я должен подумать». Элеонора нахмурилась. Она внимательно смотрела на Славу. Тот как будто окаменел. На его лице застыло задумчивое выражение. Казалось, он в уме производит сложные вычисления. Элька попыталась угадать, что происходит в душе капитана. Ему предстоял довольно сложный нравственный выбор. С одной стороны – судьба землян. С другой – имперцы, на которых он работает. Она не знала, что мозг Че-Че устроен не совсем обычно. Все этические нормы в нем были выражены конкретными цифрами. Капитан просто подсчитывал приоритеты. Приказ выяснить намерения гридеров имел более высокий рейтинг, чем вновь возникшее требование не убивать официально мертвых членов экипажа имперского крейсера. Если гридеры узнают, что Элька хоть как-то связана с имперцами, то операция будет провалена. «Разрешите принять участие в операции?» – смиренно попросил он. «Разрешаю!» Элькины глазки подозрительно сузились. Корнеев не знал, что еще вчера она собиралась убить его, и если бы он в свое время не спас ей жизнь, то без сомнений получил бы заряд из бластера, когда спал. «Оружие и панцирь в стенном шкафу. Приготовь 3 комплекта!» – пробормотала она. «Ой, ребята, похоже, я действительно попала не на свое место», – запричитала Рита. «Поздно. Будешь координировать наши действия». Элеонора усадила перепуганную девушку в пилотское кресло и начала показывать кнопки, шкалы и переключатели. А Виктор решил помочь Че-Че разобраться с вооружением. Корнеев с сознанием дела извлекал обоймы из стареньких эстрихов и навороченных их виллов. Виктор быстро проверял заряд батарей и, щелкая предохранителями, ждал, пока нежно не загудят конденсаторы и не замигают индикаторы готовности к стрельбе. Все бластеры были в идеальном состоянии. Витя нашел под койкой свои любимые шахтерские башмаки, заткнул за пояс мощный хвил и почувствовал себя готовым к решению любых проблем. «У вас все готово?» Элеонора закончила курс молодого бойца с Ритой и жаждала дальнейших действий. «Так точно!» Че-Че протянул ей бластеры наушники с вмонтированным микрофоном и передатчиком. «Только вот с панцирями накладка!» «В чем дело?» «На яхте есть только один панцирь!» «Вите он будет в самый раз!» Решила Элька. «Я, как все!» «Надевай! Не снижай наших шансов!» Элеонора, легко преодолевая слабое сопротивление Виктора, помогла ему упаковаться в неудобную металлизированную конструкцию, напоминающую рыцарские латы, и звонко хлопнула его по спине. «Пойдешь первым. Я буду держать гиперпереход активным. Если что-нибудь будет не так, сразу возвращаемся». «Да с тех пор, как я поехал в ту треклятую командировку, у нас все не так», – пробурчал Витя. «Вперед!» Элеонора ободряюще улыбнулась и, покосившись на Корнеева, включила телепорт. Витя сжал во вспотевшей ладони пехотный бластер и прыгнул в цветной лучистый шар. Через долю секунды он был на надежде. Шлепнувшись всем телом в траву, Виктор направил ствол лучемета в сторону ближайшего куста, готовый открыть огонь при первом признаке опасности. Но куст вел себя вполне миролюбиво. Деревья тоже не проявляли никакой агрессивности. А кроме них, Виктора и стрекозы, приземлившейся на ствол их вилла, здесь больше никого не было. Немного полежав и отдышавшись, Витя доложил на яхту. «Все спокойно!» И тут же услышал тихий шорох у себя за спиной. Это Че-Че, выпрыгнув из шара, укрылся за деревом и взял под контроль тылы. Последней появилась Элеонора. Она залегла рядом с Виктором. Довольно долго все трое напряженно всматривались в лесную чащу. Убедившись, что Надежда оправдала свою репутацию мирной планеты, Витя перестал изображать бдительную враждебность и, согнав со лба большую бабочку с мягкими пушистыми крыльями, встал во весь рост. «Кончайте играть в командос! Здесь никого нет!» – сказал он. «Как далеко до нашей хижины?» 5 километров. Я решила перестраховаться». Элеонора смущенно запихнула бластер за пояс. «Надеюсь, Дэн подал сигнал бедствия не по пьяни». «А я как раз на это и рассчитываю». Виктор сорвал со склоненной к земле ветки сочный плод и с громким чавканьем откусил кусок. Жадно проглотив его, он сказал: «Я пойду впереди, а вы за мной на пределе видимости». Элька кивнула. Витя широко зашагал, внимательно высматривая свой любимый фрукт без названия. Зеленый, с мохнатыми бочками и черными пятнышками на шкурке. Чем больше пятнышек, тем вкуснее. Игра в войну Виктору порядком надоела. Он решил, что когда закончится вся эта эпопея с Жаком, он обязательно вернется домой и больше никогда, ни на секунду, носа не высунет с родной планеты. «Не туда!» – услышал он в наушниках повеселевший голос Риты. «Вы идете не туда! Побережье в противоположной стороне!» Витя хмыкнул и изменил направление на 180 градусов. Ему нравилось гулять по джунглям, несмотря на туповатую боль в ноге, теперь уже только напоминающую о почти зажившей ране. Правда, очень сильно раздражал бронежилет, и бластер в руке казался ненужной, бессмысленной тяжестью. Он весело шел по мягкой травке, стараясь не обращать внимания на крадущихся сзади друзей. Вот они слишком серьезно отнеслись к этому мероприятию. «Неужели они думают, что можно незамеченными подобраться к хорошо подготовленной засаде?» Удивлялся Виктор и оглядывался по сторонам не для того, чтобы высмотреть врагов, а чтобы определить свое местоположение и узнать, сколько еще осталось идти. Наконец показались знакомые деревья и кустик, под которым он очень любил вздремнуть после обеда. Он резко замедлил шаг, а увидев среди стволов хижину, и вовсе остановился, дожидаясь отставших Элеонору и Славика. Все трое долго смотрели сквозь листву на сиротливо распахнутые двери и ставни бревенчатой избушки, не решаясь сдвинуться вперед и, возможно, убедиться в своих самых плохих предположениях. «Я пошел», – сказал Виктор, прерывая затянувшееся молчание, и поправил скособочившийся панцирь. «Прикройте меня». Неудобная, плохо пригнанная амуниция не позволяла перемещаться быстрыми короткими перебежками, как ему хотелось. И поэтому Витя просто двинулся вперед, готовый в любой момент упасть на землю, чтобы дать своим друзьям возможность открыть огонь. Он шел настолько медленно и осторожно, что какая-то пичуга, зазевавшись, не заметила его приближения и с обиженным писком выпорхнула прямо из-под ног. Хлопнул выстрел, и обугленный трупик шлепнулся на траву. «Вот идиоты!» – подумал Виктор про своих соратников. «Но реакция хорошая и меткость отменная, хотя нервишки у ребят шалят. А вот интересно, кто стрелял? Похоже, что Че-Че. Элька бы в птицу не попала, и мне бы полголовы снесла». Виктор приблизился к крыльцу, каждую секунду ожидая увидеть лазерную вспышку в окне или услышать под ногой неприятный скрип минного взрывателя. Медленно, будто на эшафот, поднялся по ступеням на веранду. Дальше можно было не идти. Уже понятно, что с Дэном случилась беда. На полу валялась портупея с бластером и включенным передатчиком, а на столе стояла недопитая бутылка вина. Надеяться на то, что однорукий оставил оружие и пошел искупаться, не стоило, так как он даже в море плескался с лучеметом, ни на секунду не доверяя ласковой надежде. Он любил повторять: «Во всей вселенной есть только одно место, где человек может почувствовать себя в относительной безопасности. И это место – могила». Опасения Дэна оправдались. Надежда показала свой недобрый оскал. Кстати, недопитая бутылка всегда была для Дэна плохой приметой. Он считал, что истина в вине, а если быть точным, то на дне бутылки. А если быть совсем точным, на дне второй бутылки. Виктор не помнил случая, когда однорукий не докопался бы до истины. Для порядка осмотрев дом, Виктор убедился, что похитители убрались во свояси, и рядом никого нет. Взмахом руки он подозвал Эльку и Чече, прятавшихся в кустах и внимательно наблюдавших за каждым его действием. Все собрались на веранде. Элька подняла с пола портупею и отключила передатчик. «Тело не нашел?» – спросила она у Виктора, но тот покачал головой. «Нет, надеюсь, его не убили». «А я надеюсь, что он уже мертв. Так было бы лучше для всех», – жестко заявила Элеонора. Виктор скривился, как будто кто-то в его присутствии пил бензин из грязной канистры. Его всегда раздражала Элькина беспощадность и прямолинейность. Хотя мысленно он с ней согласился. «Скорее всего, его просто обезоружили и увели», – сказал Виктор. «Последний момент он успел нажать кнопку на рации и подать СОС, чтобы предупредить нас об опасности». «А что думают имперские спецслужбы?» Элеонора повернулась к капитану. «Спецслужбы полагают, что он вполне мог пойти за грибами и заблудиться. Но опыт учит...» «Хорошо, если заблудился», – вздохнул Витя. «Но опыт учит рассчитывать на худшее. Готовьтесь к войне, господа. Ваши враги уже знают о вас все». На веранде повисла гнетущая тишина. Только ветер шелестел листьями в кронах деревьев, и прибой тихо шебуршил гальку на пляже. Виктор взял со стола бутылку вина, сделал из нее большой глоток и с размаху разбила дощатые половицы. От звона все вздрогнули. Чече даже схватился за рукоять лучемета. «Рано вы хороните однорукого», – ухмыльнулся Витя. «Дэн еще нажрется на наших похоронах». Он поднял с пола осколок, затем отобрал у Эльки рацию, положил ее на стол и нацарапал на столешнице рядом с передатчиком. «Мы на связи. Э и В». Элька, настороженно следившая за ним, утвердительно кивнула и, отвернувшись, сказала в микрофон. «Алло, мы возвращаемся». «Милости прошу», – сразу откликнулась Рита. Снова оказавшись на яхте, Виктор первым делом сбросил с себя панцирь и устало прилег на койку. Чече предложила смотреть раны, и он покорно согласился. Прогулка оказалась слишком изматывающей, и нога сильно разболелась. Славик профессионально размотал повязку, причем последний слой бинта он снял резким сильным рывком. Виктор ожидал чего-то в этом роде, но коварный Чече предварительно заговорил ему зубы пошлым анекдотом. Витя дернулся от неожиданной боли и беззлобно обругал доктора. Элька, погруженная в свои тягостные мысли, смотрела на них с укором. На ее лице легко читалась мысль о том, как ей хотелось бы иметь их проблемы. «Мы все погибнем», – наконец промолвила она. «И это случится сегодня». «Я не хочу умирать», – быстренько сообщила Рита. «Надеюсь, что пророк из тебя такой же, как и штурман». Виктор отвлекся от увлекательного созерцания слегка затянувшегося пулевого отверстия на своем бедре. «Пожалуйста, изложи свои рассуждения по порядку». Элька зевнула, демонстрируя полное равнодушие к своей дальнейшей судьбе. «Дэн в руках имперцев», – сказала она. «И я не думаю, что мы сможем победить их втроем». «Вчетвером», – поправил ее Виктор, но, взглянув на поникшую Риту, согласился. «Втроем. Но мы можем оживить команду Эльсидоры и развязать первую в истории этой планеты мировую войну с кем угодно». «Дэн в плену», – напомнила Элька. «Ну и что? Мы займемся этой проблемой позже», – начал спорить Виктор, хотя хорошо понимал, что говорит несусветную чушь. «Имперцы узнали от него о нас, о яхте, об Эльсидоре, о гравитроне». Она грустно развела руками. «Я уверена, он рассказал им обо всем, и нас уже ждут рядом с холодильником. У этих и Карбышев бы заговорил». «Думаешь?» «Детектор лжи, сыворотка правды, сканирование мозга, игла под ногти, наконец». Элька шмыгнула носом и часто заморгала, с трудом сдерживая подступившие к глазам слезы. «Богатый у них арсенал для обострения честности». Виктор помог Чече затянуть повязку, придержав узелок. «Мы тут все покойники, но идти надо», – подвел он неутешительный итог. «Кстати, я давно хотел выяснить, правду ли попы говорят о загробной жизни? Чече, вот ты как считаешь?» «Факты, приведенные Реймондом Моуди, интересны с точки зрения...» «Да я не о том», – прервал его Виктор. «У нас есть выбор, проклятый выбор. Один вариант – свалить отсюда и дожить отмеренные нам годы в тихом месте, на симпатичной планете с мягким климатом и с мертвецами в душе, которые никогда не отпустят нас в этом мире и встретят на пороге того». Второй вариант – попытаться спасти всех на свете и самим присоединиться к этим мертвецам здесь и сейчас. Твое мнение, Чече. Витя специально назвал капитана Корнеева легкомысленным дружеским прозвищем, чтобы дать понять, что речь идет о его личном выборе, а не о служебном долге, и что на этот раз вопрос жизни и смерти – это частное дело агента. «А какие у нас шансы?» — спросил капитан, аккуратно укладывая в шкафчик медикаменты и бинты. «Нулевые». «Тогда пошли», — легко согласился он. «Это ваши дела», — взвизгнула Рита. «А я жить хочу. Вы все психи». «А тебя никто и не приглашает. Это вечеринка для избранных», — отрезал Виктор. «Если мы не вернемся, полетишь на землю сама. Жить захочешь — и с пультом управления разберешься». «Я пойду одна». Элеонора встала. «Если через час не вернусь, значит, на Эльсидоре засада». Она быстро шагнула во вспыхнувший вдруг шар гиперперехода, который, приняв ее, мгновенно погас. Элькин поступок был полной неожиданностью для присутствующих. Виктор, прыгнувший вслед за девушкой, беспомощно шлепнулся на твердый пол. «Ненавижу глупых женщин!» – крикнул он и бросился к пульту. «Включай переход!» – торопил его Чече, запихивая за пояс лучеметы и рассовывая по карманам запасные обоймы. «Черт, да не могу!» – застонал Виктор. «Она заблокировала пульт на трое суток и поставила пароль. Вот же чушка!» «Вызывай ее по рации!» «Она оставила передатчик здесь. Медальон она тоже не взяла. Как же она собирается вернуться?» Слава оттолкнул Виктора от пульта управления. Его пальцы стремительно забегали по кнопкам, как пальцы музыканта по клавишам рояля. Он щелкал переключателями, а его глаза в это время следили за цифрами, бегущими по мониторам. «Подобрать код невозможно», — Чече ввел еще несколько комбинаций. «Вот зараза! После четвертого варианта виснет. Ладно, обесточь пульт». «А где?» Виктор заметался по каюте, цепляясь за все углы и сбрасывая на пол пластмассовую посуду. «Да где же?» «От двигателя идет силовой кабель. Там есть разъем. Разомкни его». «Ага, есть». Виктор дернул за толстый провод, торчащий из-под кухонного столика. Свет погас. Резко упала температура. «Врубай обратно», – приказал Чече. Замигавшие лампочки осветили заинденевшие стены и склонившегося над пультом Славика. «Вот так, пароль не стерся из памяти», – доложил он неутешительную весть и, присев на корточки, содрал кожух, прикрывавший внутренности пульта. Обнажились разноцветные клубки, состоящие из переплетенных шнуров, пыльных лампочек и печатных схем. Некоторые платы болтались на припаянных к ним проводах, никак больше не закрепленные. Чече уверенно влез во всю эту электронную неразбериху с головой и начал что-то высматривать. Минуты текли томительно долго. Виктор не дышал, стараясь не мешать работе мастера. А Рита загадочно улыбалась и что-то тихо напевала себе под нос. Витя попытался разобрать слова, но кроме «Но зачем тебе охотиться на людей?» ничего не понял. «Совсем рехнулась», – решил он. Чече закончил осмотр и полез рукой куда-то вглубь электропотрохов. Громкий щелчок, вонь перегоревшей изоляции, и неожиданно гиперпереход открылся. Виктор, не задумываясь, прыгнул в него. Так прыгает хорошо натасканная овчарка, услышавшая команду «ФАС». Упав на землю рядом с огромным, покрытым трещинами корпусом Эльсидоры, он откатился в сторону, освобождая место для Чече. Но вокруг все было мирно и спокойно. Неизменная надежда невозмутимо шелестела листьями эвкалиптов и плескалась морской водой о песчаный пляж. В ярко-синем небе блестело умытое недавним дождем солнце. По ржавому борту разбитого звездолета струилась изумрудная поросль плюща. Но Вите сейчас не было никакого дела до того, как будет выглядеть его могила. Он не взял бластер и мог надеяться только на Чече, у которого можно будет позаимствовать оружие. А Славик не заставил себя долго ждать. Виктор подумал, что природа не дала человеку третьего глаза на затылке именно для того, чтобы он всегда нуждался в друге, готовом прикрыть беззащитную спину. «Не стреляйте!» – раздался из кустов Элькин голосок. Через секунду появилась и она сама. «Чё припёрлись? Я ж сказала, что одна пойду». «Ты уже ходила одна, за доктором», – напомнил Виктор, поднимаясь на ноги и опасливо поглядывая на заросли кустарника. «Ещё раз так сделаешь, и тебе потребуется серьёзная стоматологическая помощь. Здесь всё тихо». «Да, засады вроде нет». «Засада тем и хороша, что никогда не знаешь точно, есть она или нет. Предлагаю укрыться в этих обломках и заняться тем, зачем мы сюда, собственно, и прибыли». «Разумно», – согласилась Элеонора. «Риту берем с собой. Витя, ты медальон не забыл?» «Ношу его как нательный крест, ну или как жетон для опознавания моего трупа». «Шутить изволишь», – Элька кисло улыбнулась. «Тащи сюда девчонку и пойдем как к шлюзу.